Сведения о преподобном Леонтии Кореховском, Новгородском. Память 18-31 июля. Преподобный Леонтий был основателем Корехового монастыря близ Новгорода. Отошел ко Господу 18 июля 1429 года. В тот же день совершается память преподобного мученика Космы Грузинского, представление 1630, и святого блаженного Леонтия Устюжского, Христа ради, юродивого.